А кто это? А кто, а кого вам надо? Шарики высыхают уже к старости, да? А? Не понял. Не понял, говорю. Волчара. Вот именно драгон ты, бля. Вот я тебя и засек, курва. Все, я засек, откуда звоню. Сейчас я, блядь, приеду, дам. И что добавят тебе года 2-3, понял? Да базарить-то не пойму. Да жилина сраная. Кто говорит-то? Кто это такой? А ты кто такой? Ну, морду тебе начистим. Не понял, кто базарит? Крыша поехала. Крыша поехала, да? У кого, у тебя? Приедет один человек, вот такое сделает, если ты... Ребра тебе, падла, повыбиваю, это точно. Да что говорить-то? Не пойму, блядь. Тварь, блядь, ты земская. Ты меня не доебешь, понял? Ты кому звонишь-то? Гребенец. Да. Захар, будешь, блядь, звонить на зону, сейчас 5 человек напишет заявление, кому ты звонил? Понял, ты не... Да базарь, ты кому звонишь вообще? По этому телефону. А какому? Ты куда? Ты, это Лосборович. Да кому звонишь, ты дурачок? Ты, блядь, звонишь-то? Кому звонишь? Наоборот, ты звонишь ко мне. Я к тебе. Ну если дурак, ты зачем ты звонишь-то, а? Я не звоню, а что ты пристал, естественно. Ну а кому ты звонишь? Во. Ну кому ты звонишь? Да никому не звонишь, что, блядь. Чё ты звонишь сюда, названиваешь? Кому? Волчая. Шарики высыхают уже к старости, да? Наркоман же ты. Дурак. Кто говорит-то это? Кто говорит-то это? Это кто ты? Вот а ты кто? Представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умный? А? Кто это? Ты откуда? Откуда звонишь-то? И, а тебе какое дело? Ну а чего мне звонишь? Кто ты такой? Чего? Кто ты такой-то? Кто-кто? Да ты кому звонишь-то? Кому вообще-то? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Я тебя в глаза не видал, не слыхал, ты мне звонишь тут. Сколько лет тебе, дураку, а? Кто ты такой-то? А? Ты кто такой-то? Сидор Петрович. Сидор Петрович. Ну, а я таких в глаза не видал, не слыхал, Сидоров. Ну, как нет? На каком так ты кому звонишь? На каком куда, кому звонишь? Ехать? А? Ты кому звонишь-то? По этому телефону. Ну, так ты знаешь этот телефон, кто где? Наоборот, ты звонишь ко мне. Я к тебе? Да я к тебе ни разу не звонил. О, блядь, козел ебаный, а. Ой, ну это надо же, блядь, дурак, блядь, старый. Алло. Да. Хочу с вами пообщаться. А? Да, да, да, да. Ну, слушай. Ты, оказывается, воруешь, да? Не понял. А? Воруете что-то, да? Это кто такой, откуда звонишь-то? Откуда звонишь-то ты? Воруете и продаете, да? Ты кому звонишь-то? Вот я сейчас это все записываю, твои разговоры. Все ваши старания, блядь, будет сейчас в милиции, там все. Давай, давай, давай. Ты откуда, кто такой звонишь? Не добьете своего. Вы уже на карандаше. Да хоть нахую ты там пиши. Кто ты такой-то? Че звонишь? Доебался-то ты. А тебе какое дело? Ну, а как ты что мне звонишь третий раз? Ты знаешь, хоть кому звонишь? Хочу с вами пообщаться. Ну, давай общайся. Вы это сотовый воруете и продаете, да? Кого воруете? Это команда у вас там, это, продаете, наверное, ворованные эти сотики. Ты дурачок, я в деревне живу, там три дома, так, там ты чего воровать-то? Да. Все это кончится. Вот сейчас вызову милицию, чтоб тебя, блядь, арестовали, нахуй. Ворюга, давай звони. Давай звони, я сейчас позвоню, приеду, тебя заберут и увезут. Тебе доверили телефон, радуйся, а не делай людям плохого. Да что ты мне звонил? Я тебе не звонил, блядь, ни разу. Ты понял, ты нет, что я говорю, что пошел ты нахуй. Все, вы уже вот все ты пиздец вам. Вот ты пошел нахуй. Все пиздец вам. Бери два. Тебе что надо от меня? А два нам не надо тебе? Хуй сосать будешь. Ты да. Нет. Да ты откуда звонишь-то? Кто ты такой-то? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Ну так ты звонишь, ты мне надоел уже. Кто такой? Я тебя слыхать и знать не знаю. В Севастополе. Положи трубку. Чего? Трубку положи и не звони больше. Пошёл ты нахуй, я тебе говорю-то. Нахуй твоя вы жопа что? Хороша после вы бани. Вы что думаете, себя непобедимые, да? Кто ты такой-то? Сидор Петрович. Ну, Сидор Петрович, так ты я тебя в глаза знать не знаю и слыхать не слыхал. И что? Ну и что тебе надо? Будете арестованы. Скоро вас арестуют. Давай, давай, дергай нахуй. Чтоб тебя арестовали нахуй, блядь. Алло? Это квартира Сухоногова. Да. Поселок Сухоногово. Сухоногово, да. Ага, а ты же... А кто это? Это квартира Сухоногово. Да. Ну чего ты пристал? Я вам объясняю. Это квартира Сухоногово. Алло. Я вам еще объясняю. Это квартира Сухоногово. Так что, это звоните-то вы нам. Ну чего, а не вы, чего а не ты мы пристал? Вам. Я вам объясняю. Это квартира Сухоногова. Чего пристал-то? Кто пристал-то? Ага, это квартира Сухоногова. Да. Да кто звонит-то это? Ты-то чего звонишь нам? Вы, наверное, не туда попали. Да мы вообще не звоним, ты звонишь. Это квартира Сухоногова, поселок Сухоногова. Ну? Это квартира Сухоногова. Мы в Сухоногове живем, мы. Вы, наверное, не туда попали. Да я не звоню никуда, ты звонишь. Да нет, это Сухоногова. Ты сам-то где живешь, Игорь Петрович? Сам-то где живешь ты? Не куда попали вы? В Костроме или где живешь ты? Это квартира Сухоногова. Да мы в Сухоногово живем, мы. Я вам еще объясняю. Это квартира Сухоногова. Ёпта ты... Мы сами с Сухоногова. Мы с Сухоногова. Чего ты пристал? Я вам объясняю. Это квартира Сухоногова. Фамилия как ваша? Фамилия как? Игорь Петрович? Фамилию скажи. Не знаю чего. У нас это квартира не Сухоногова. Сухоногове таких нет у нас. Это квартира Сухоногова. Поселок Сухоногова. Алло. Да не туда попали, это я говорю, Сухоногова квартира. Еще раз позвоните мне сюда, я сейчас определитель номера поставлю, и я заведу на вас дело уголовное. Да? Да. Сухоногова. Да. Я вам и говорю, еще раз позвоните, я сейчас определитель подключу номера и узнаю, с какого номера вы звоните. И тогда да будем разговаривать по-другому. Да я-то... Все? Вы, наверное, пока не туда попали. Да я вам не звоню, это вы мне звоните. Да нет, это Сухоногова. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. А вы кто? А вы кто? А кто это такой? Кто такой? Вы кто такая? Пока не узнаю, кто вы, я не скажу, кто я. Взаимно. Ну, дай. Да. Алло. Да. А у вас какой номер хоть? Вы по какому звоните номеру? Сейчас я вам звоню. А? Что? Алло. Я ничего не набираю, вы мне звоните. Я вам не звоню. Вот и голос ваш знакомый. Ну кто вы такой? Вот я что-то голос знакомый, я не слушайте, пойму, кто вы. Вы звоните мне на телефон, и я вам должен говорить, как меня зовут и с какой целью я вам звоню. Я, во-первых, вам не звоню, а вы мне звоните. Да зачем вы мне звоните? Я лежала, ничего не знала, спать уже укладываюсь и звонок. Алло. Алло. Алло. Да. Я на вас вот в милицию подам. С какой скажите целью? Скажите вашу фамилию. С какого перепуга я должен свою фамилию говорить? Прекратите звонить на этот номер, или я подам в милицию, напишу заявление. Вот идите в милицию и заявляйте. Я на вас вот в милицию подам. Вперед. Как ваша фамилия? Да. Вы вот на Карла Маркса Вику знаете, Вику? Карла Маркса знаю. Карла Маркса знаю, Вику не знаю. У вас кто в соседях живет? Кто у меня в соседях живет? Вы вот, кто у вас в соседях живет, скажите. Я говорю, завтра приду и выясним. Вы хотя бы в какой населенный пункт ориентировочно звоните? А? Что? Я говорю, в какой населенный пункт звоните? Примерно хотя бы. Пока не узнаю, кто вы, я не скажу, кто я. Но с какого перепуга я вам должен говорить, кто я такой вам? Бешеный, что ли, какой? Вы следственный комитет или кто? Чтобы я вам докладывал. Да. Да? Что да? Вот когда вы скажете, кто вы такая, потом я скажу. Я не такая, я такой. А вы от них далеко живете? Вику знаете с Борисом на Карла Маркса? Нет, у нас даже улицы в нашем поселке такой нет. Ну вы скажите, кто у вас рядом живет. Я к вам приду завтра, и мы выясним, в чем дело. Ну, скажите, кто у вас в соседях живет? Боровкова Алла. Ну, дайте свой адрес, дайте. Адрес свой? Я незнаком людям адрес свой домашний не даю. Чё? Я незнакомым людям адрес свой домашний не даю. Чё? Бешеный, что ли, какой? Женщина, вам что надо от меня? Рядом кто у вас живет? Да у меня частный дом, у меня никто рядом не живет. У кого там вы купили дом? Я у кого купил? Да. Не от бабушки достался. Вот вы звоните, вы знаете номер какой набираете. Я никому не звоню, вы мне уже звоните четвертый раз. У меня на телефоне ваш номер. Вы мне позвонили, я взяла трубку. Алло. Да. Слушаю. Что? А кто вам звонит? Кто вас слышит? Как тебя зовут? А тебя как зовут? Герой Хасана. Что? Пиня Гофман. Алло. Слушаю. Слышишь, у тебя, блядь, жопа не мыта, блядь. Не говоря про ноги. Да ты что, правда, что ли? Правду говорю. Рад за тебя. Слушай, я тебе, блядь, так попру, блядь, хуёв, блядь. Всё? Идиот, блядь, тварь, блядь, животное. В зеркало посмотри, его увидишь. Слушай, ты ебанутый, блядь. Алло. Я тебе сказал, если я тебя найду, то у тебя будут проблемы по периметру твоего тела. Да ты чего? Ну хуй на себя, блядь. Сейчас будем абсолют, блядь, с ребятами. Я тебе говорю, на твоем гробу, блядь. Смотри, договоришься, Галя. Праздник маски-шоу у тебя будет, по закону. Маски-шоу? Правду говорю. А где аншлаг? А где аншлаг? Что, блядь, ты сказал, тварь? Теперь, блядь, я тебе сказал, я обрезаю твой телефон. Жопа тебе. И все. Ой ты, блядь, от верблюда шнягу ты соси, блядь, придурок, и на долгий рубах неси. Все, что ты можешь? Пошел нахуй. На нем сижу и ножки свесил. Не блан косорылый, блядь, пидор, блядь, тухлая вена, ты понял? В зеркало посмотри, еще раз говорю, его увидишь. Знаешь что, отдыщивай, ты больше не звонишь. Алло. Я говорю, ты все сказал. Нахуй, не звони сюда, бля, пидор. Вот именно что, от него и слышу. Долбоеб, блядь, на тебя заява кинута. Кинься сам, придурок, об стену головой. Все, иди. Свет вы кнутый. Да. Алло, хуйло. Слышишь? Ты мне скажи свой адрес, а? Тебе больше ничего не надо сказать. Давай встретимся. Давай я тебе номер карты своей скажу, ты мне денег вышлешь. Кто? Что, слышал? Я говорю, номер карты тебе скажу, ты мне денег вышлешь. Зачем тебе адрес свой говорить? Давай встретимся, бля. Ты Герой Хасана, давай, бля. Поработаем рукопашным. Хочешь? Легко. То есть, если ты хочешь, бля, выйди сейчас, вот, первый подъезд, я с тобой поговорю, бля. Давай, давай, все, выходи, я сейчас выйду. Или ты уже росинку личинку метнул? Давай, выходи, придурь, я выйду, уже давай, одеваюсь. Давай, я свою жопу тебе раскрою, все, так, блядь. Все, через минуту жду тебя у подъезда. Ко второму подъезду подходи, я сказал. Идиот, бля, тварь, бля, животное. Пошел нахуй. И все. Слушай, ты, придурок, что это хочешь? Я говорю, выходи. Куда заходить? Че, застал? Ну куда ехать, а? Герой Хасана. Я говорю, выходи к первому подъезду. Бери пятерых, заходи. Что за молоко? Выходишь или нет? Заблудился в этой жизни. Слушай, я сразу видно, что вся деревня там живет. Алло, алло, алло, алло. Говорите, чего? И вот сейчас вы, звонок от вас шел. Да зачем меня шел? С какого припеку-то? Господи. Ну вы сейчас вот кому звоните? Вот вы сейчас мне звоните. Так зачем я? Да вообще, зачем я вам должна звонить? Потому что вы мне звоните. Вот чего такое происходит? Надо идти тогда в этот... Потому что нам, мы уже боимся подходить к телефону. Нам такой разврат... Поднимаем трубку, и нам такой вот мне мат отборный. Я вообще была в шоке. Мужу ну, вообще да, песни понимаю, поют какие-то. Я понимаю, что вы правду говорите. А сейчас-то вы мне звоните, и мы боимся подходить к телефону. Муж подошел, и я. Я говорю, ну давай я возьму. И молчу. Вот, ну, вот даже вон брат Вот чего случилось? Что за перепутаница? Может, из-за погоды чего перехлёстывает? Надо вот увижу Диму, который работает в связи, я ему все объясню. Может, я и увижу как-нибудь вот на днях. И объясню, что-то случилось с телефоном. Слушай, давайте мы, наверное, в милицию обратимся. Что-то я не понимаю, что происходит. Ну вот вы у вас посоединилось в это просто вы... У вас тоже гудок был, что ли? Да. Вы вот сейчас взяли, как будто вам звонят, да? Вот мне тоже да? Мужчина какой-то звонит, что я ему звоню и звоню. Ага. Тут какой-то ну, тоже вот мужчина не... звонит. Это, ну, у меня, конечно, было такое, я говорю, что боюсь уже. Был случай вообще какой-то из тюрьмы звонит, там что-то мама, какой-то авария, еще чего-то. У меня рядом сосед, он следователь по особым делам живет. Я уже, Лешку, чего делать? Он, тетя Наташа, не берите эту трубку просто. Не бери. Я вот телефон думаю отключать, что ли, простой телефон. Так того вот до больницы хорошо дозвониться, чем по мобильному. Он садится, он быстро. Они там ждут теперь, это, как-то долго записывают. А по-простому-то как-то свободно. И вот не знаю, да, ну хоть отказываюсь от телефона. Вот что-то, какое-то безобразие началось. И мы не сами знаю. Не понимаем, ну, что происходит. Ну, там работает Дима Алексеев, у нас в Лаврове живет. Вы, кстати, в Лаврово позвонили. Что? Вот. В Лаврово, да. А мы вот решили с женой идти в прокуратуру. То так же нельзя. Ну, мы вот точно ни при чем. Вы вот первый раз вот у нас так вот позвонили. Ну, я говорю, что я увижу Диму, я даже, может, вечером сходим ему, я объясню. Или же позвонить надо в этот, на почту. Может, даже завтра доеду, с утренника с ребенком доеду туда на почту и объясню им все, что вот такое давайте дело. Сегодня в прокуратуру сходим, если хотите. Сегодня закрыто все. У меня через стенку следователь, я вам могу сказать. Да нет, нет, но я говорю, что вот первый раз женщина позвонила, раз, и песню «Метелица метет какая-то там, это, знаешь такую песню? Потом, а когда ты закончишь работу?» Ну, он ее, конечно, послал. Вот, а на следующий день иду, подожди, я подойду. Ой, как мне мужик мат такой ляпнул, ты, в общем, так меня обругал. Я вообще, мне никто в жизни так не обругивал. И вообще, я такой человек-то... Ну, я, короче, тоже ее послала очень далеко и надежно, и трубку бросила. Он опять перезванивает. И мы отключили телефон. Вечер мы ну, вообще... Вот, пожалуйста. Не подключали. А потом подключили все равно. Вот брат позвонил, говорит, а что у вас с телефоном случилось? А я говорю, да ничего, боюсь и подходить. Он звонит уже ну, полчаса. Ладно, мы сообщим. Я доеду, я завтра свободная будет полчасика, я доеду до центра и схожу тогда там найду и объясню, потому что все у нас живут, все Алексеевы, которые там работают в связи, они там все живут. Я им объясню, что у нас там происходит. Скорее всего, скажу, да. Если не разберетесь, то говорю, скажу это сам. А вы-то в Нерехте живете? Вы-то вот у вас... Я Анатолий Васильевич Бордон говорю. А вы где живете? Ну, что я с этой работал техниками сколько лет? У меня тут нет, я всего, поняла, говорю, вы-то в Нерехте или в Лаврове? Почему да. У нас звонок-то соединился с вами? Может, как-то подсоединили тогда? Вот, да господи, да он, наверное, подряд набирает. Ну, вот видишь, а мы вот решили жену идти в прокуратуру, да? То так же нельзя. Ага. Ну, не прокуратуру, да ладно, Лев. Надо идти не в прокуратуру, надо идти в этот, на почту, вот в центре-то, вот это, вот хлебокомбинат, это там двухэтажное здание, на втором этаже они сидят. Зачем? Вот, и вот туда надо сначала разбираться идти, или на первом они даже этаже, на первом этаже мальчишки-то сидят. Туда надо идти, а они в прокуратуру-то скажут, вы чего? Ну, вы вот, идите туда и разбирайтесь. Значит, прокурора, кто... наверное, я пойду все-таки. Не знаю, не знаю. Я считаю, что она к Алексееву идти туда, вот, вот там Дима Алексеев работает, и там вот туда надо, в абонентский отдел. И они там посмотрят, что, когда звонки вам поступают. Я думаю, что это... А уж потом в прокуратуру идти. Да, ну на что, кого-то надо писать. В милицию обратиться. Ой, ну ладно, ладно, давайте. Счастливо держитесь, как и мы. Да, я плюю на вас. Че, алло? Слушайте, вы что, с ума посадились? Все, я отключаю что? Телефон, ладно. Больше не звоните, завтра будем разбираться. Все, пока. Это что за глупость какая-то? Алло. Да. Алло, да. Алло. Да, слушаю. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте, а чего? Откуда вы звоните? Я никуда не звоню, а то вы звоните. Это ужас какой-то. Это вы мне звоните, а не я вам. Да как это я... Звонок, а я поднимаю трубку. Я же не снимал трубку, не звонил никому ничего. Это кто? Алло. Да. Вы опять на меня попали? Да никуда я не звоню, что я звонок... Вы мне идет... мешаете работать, понимаете? Ко мне звонок идет. Да мне должны с администрации звонить. Вы мне мешаете работать, понимаете? Так у меня звонок идет. Я трубку... Я сейчас отключу, и все, телефон тогда. Все, звонок это не будет. Это глупость какая-то. Слушайте, вы что, с ума посадили все там? Да. Это ты пиздюк. Еще надоел уже. Не понял. Да, дедушка, что позвонишь, я тебе сказал, блядь. Ты понимаешь, это мудила ебучая? А, чмо, ты что ли, блядь, знаешь, куда звонишь-то? Ух ты, ебаный осел, блядь. Так вот ты, блядь, ты понимаешь, я же тебя, блядь, порву на куски. Да пошел ты нахуй, рватель хуев, блядь, чмошник ебучий, блядь. Мудак ты ебучий, пидор, ты понял? Алло? Алло. Женщина, здравствуйте. Вам алло. Кого? Чего вы мне звоните? Я вам не звоню, вашим личным номером. И вот сейчас звонок от вас шел. Нет, вашим личным номером вам не звонили. А голос знакомый мне ваш, вы кто? Вы опять на меня попали? Мужчина, я вам не звонила. Я не знаю, кто вам звонил. До свидания. А голос знакомый мне ваш, вы кто? Да. Слушайте, да что с вами такое? Слушайте, вы что, с ума посадили? Еще раз вы позвоните по этому номеру. Я приглашу мужа к телефону. Он будет с вами разговаривать иначе. До свидания. И вы что, смеетесь, что ли, над нами? Алло. Алло. Да. Женщина, здравствуйте. Алло. Звоните. Это от вас звонок пошел. Чего вы мне звоните? Алло. Вы опять на меня попали? Вы мне мешаете работать, понимаете? Алло. Никто никуда не звонит, это вы звоните. Не притворяйтесь, пожалуйста. Слушай, давайте мы, наверное, в милицию обратимся. Что-то я не понимаю, что происходит. А потому кто что это? С ума сойти можно. Это вот я, Анатолий Васильевич Бордон, говорю. Кто? Я человек довольно известный. Анатолий Васильевич. Алло. Да? А голос знакомый мне ваш, вы кто? Слушайте, да что с вами такое? Алло. Алло. С вами? Я не знаю, что с вами. С нами все нормально. Слушайте, вы что, с ума посадили все там? Это что за глупость какая-то? Алло. Алло. Алло, алло, алло, алло. Слушаю. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. Чего вы мне звоните? Я? Вам? Да. Вы что-то ошиблись. Вот я не звонила никому. Вот ваш шел. Что? Ну вы сейчас кому звоните? Вот вы сейчас мне звоните. Никому не звонила. Вот вы звонили, я подошла. Все. Слушайте, да что с вами такое? Со мной? Это что за глупость какая-то? Слушайте, вот ну что, с ума посадили все там? Алло. Господи, боже ж ты мой жеж. Что надо? Слушайте, вы что, с ума посадили? Послушайте, я никому не звонила. Ну, и вы вам сейчас тоже. Кому звоните? Сижу, вот вы смотрю телевизор. Вот звонок, я подошла. Уже второй раз. Ну да, я понимаю, что вы правду говорите. Откуда вы звоните? А вы куда звоните? Откуда? Откуда я? Из дома. Я же не снимал трубку, не звонил никому ничего. Мы с этого телефона вообще не звоним. Сейчас звонок, не сейчас, уже второй раз. Я вот подошла, смотрела телевизор, теперь подошла, сняла трубку и разговариваю с вами. Ну вот, пожалуйста. Нельзя же что? Нельзя же так. Не поняла. И вы что, смеетесь, что ли, над нами? Перестаньте, ради бога. А голос знакомый мне ваш, вы кто? И откуда вы звоните? Я человек довольно известный. А? Я человек в возрасте. Это вот я, Анатолий Васильевич Бордунгов. Ну, сколько вам лет? Мне всего-то 70. А вам сколько? Мне 75 лет. Ну вот видите, вы меня старше, а я нет. И поэтому мне особенно, как говорится, нет ни желания, ни чего-шечки, чтобы с вами вот так вот привлекаться, разговаривать. Зачем? Зачем? Я про то говорю. Да. А голос знакомый мне ваш, вы кто? Давайте так, вы положили трубку, и я. И никто никому не звонит. Да ну что, вы смеетесь, что ли? А что? А мы-то никому не звоним. Да, так не. Так вы хотите еще поругаться, что ли? Да. Нет. Нет. И зачем? Все. А голос знакомый мне ваш, вы кто? Что? Это Тоня, да? Не поняла. Это Тоня, да? Тоня, да? Алло. Алло. У вас какой номер телефона? А вам как? А вам что? Вот вы как-то куда-то звоните, значит, вы по какому номеру звоните, скажите? Мы вообще никому ж не звоним. И я никому не звонила. Никому. Слушайте, это сижу, что с вами такое? Сижу, смотрю телевизор. Это же какое-то действительно хулиганство от кого-то. Вот мне тоже мужчина звонит, что я ему звоню и звоню. Нет, я никому не звонила. И мне нет необходимости никому звонить. У вас определитель... Давайте так сделаем. Положим трубочки и выключим телефон. Только из него. Да ну что, вы смеетесь, что ли? Зачем? А что? Надо смеяться, что ли? И вы что, смеетесь, что ли, над нами? Я вам не звонила. И вообще никуда не звонила. Понятно? Господи, боже ж ты мой жеж. Да я плюю на вас. Алло. Алло. Алло. Женщина, здравствуйте. Здрасте. Вы мне мешаете работать, понимаете? В каком смысле? Вот сейчас звонок от вас шел. Мы вообще-то никому сейчас не звонили. Да мне должны с администрации звонить. Мы вам не звонили. Мы вам не звонили. А голос знакомый мне ваш, вы кто? А кому вы звоните? А? Мы же мобильными пользуемся. Мы вообще никому ж не звоним. Вы нам тут, по-моему, названивали 2 дня назад. С моего телефона ни одного звонка не поступило. Никому. Мне вот тоже ваш голос знаком. Вы нам звонили, с нами разговаривали матом. В пьяном виде. Да ну что, вы смеетесь, что ли? А? Да ну что, вы смеетесь, что ли? Нет, серьезно говорю. Я-то трезвая, я-то не пью. И вы что, смеетесь, что ли, над нами? Ну, может быть, это были не вы, но я не знаю. Стали почему-то кто-то звонить, не знаю кто. Господи, боже ж ты мой. Вот мне тоже мужчина какой-то звонит, что я ему звоню и звоню. Тут какой-то тоже мужчина звонит, звонит. Я не знаю. Я вам не звонила. До это свидания. Ужас какой-то. Алло. Вы опять на меня попали? Я слушайте, вам не да звоню. Что с вами такое? Я вам не звоню. Господи, это боже ж ты мой. Это вы мне постоянно жечь. Звоните. А? Если хотите, давайте через час прокуратуру. Вы мне звоните постоянно. Давайте. Пускай да проверяют, я вам не звоню кто кому совсем. Звонит. Слушайте, вы что, с ума посходили? Проверьте голову свою. Да я плюю на вас. Алло. Алло. Вам не надоело ты звонить? Ты что за шалава там? А? Вы что мне все звоните, а? Я сейчас тогда в милицию позвоню. Слышь, тебе кобыла! Внимательно. Алло, алло, алло, алло. Да? Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. Чего вы мне звоните? Да делать алло. Мне ни хрена. Делать ни хрена, вот и звоню, надоедаю. Господи, боже ж ты мой. Развлекаюсь. Слушайте, вы что, с ума посходили все там? Да, конечно. Если хотите, давайте через час прокуратуру. А мы вот решили с женой идти в прокуратуру, то так же нельзя. Да. Сейчас я приду, я тебе эти уши отгрызу, понял? Слышь, ты уши отгрызу я тебе. Я уши отгрызу ребят, я тебе. Тебя нахуй сломают пополам. Так ты-то, да ты еще слаб в коленках, еще сосунок, понял? Все, ебало, заткни и выключайся. Да что ты говоришь-то? Вот так. Да. Готовь слышь, ушки. Слышь, ты, кобыла. И хвостик. Ты догоняешь или что? Понял? А? Ушки с хвостиком готовь, сейчас приду и отгрызу я тебе их. И твоей ненаглядной. Слышь, рамоечки. Ты нахуй. Нахуй, захуй, и Надю, и все, блядь. И все, и больше не звони сюда. Все, нахуй. Все, трубку ложь. Все, ебало, заткни и выключайся. Дебил. Алло. Алло. Алло. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы звоните? Я не знаю, вы откуда звоните, а я, например, дома нахожусь. Слушайте, да что с вами вы такое? Вы меня подняли с кровати. Мы же мобильными пользуемся. Мы вообще никому ж не звоним. Надо же, мобильными пользуетесь. Так, а куда при шмоне вы эти мобильники запихиваете? Слушайте, вы что, когда, с ума посходили вас... все там? Когда вас шмонают, вы куда мобильники деваете? А голос знакомый мне ваш, вы кто? И кто бы не был. Алло. Да-да. У вас какой номер телефона? Да какая вам разница, звонишь с мобильного, так там набирал-то, видел чего? Или слушайте, да что с вами такое? Со мной все нормально, я не Господи, знаю, что боже, с вами такое. Я смотрю на зоне после 8 свободного время. Делать нечего, надо звонить кому-то, развлекаться. Вы мне мешаете работать, понимаете? Вот. Нет, вы мешаете мне спать. У вас определителя нет? Вот. Определителя бы не было, я бы не говорила, где вы находитесь. Вот так вот. И, наверное, я все-таки... В общем, пока послушай музыку, хорошо? Я еще к тебе приду сейчас. Алло. Алло. Алло. Это кто? Это кто? Здравствуй. Здравствуй. Алло. Алло. Ну что молчишь? Папку, пожалуйста, я даже не понимаю, кто это просто. Давай, давай, говори. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Хочу с вами пообщаться. Алло. Кто это? Милиционер, алло. Блядь. Алло, алло. Это кто говорит? Сидор Петрович. А фамилия как ваша? Лейтенант Анатолий. Вы куда? Кому звоните? Ты, оказывается, воруешь, да? Наворовали, чего? Так продайте, все равно попадетесь. Вы это сотовое воруете и продаете, да? Кто ворует? Будете арестованы. Не добьете своего. Вы уже на карандаше. Понял-то, нет? Вы у вас, наверное, с головой что-то не в порядке. Вы не туда попали. Это команда у вас там, это, вы продаете, наверное, ворованные эти сотики. А? Вы кто такой вообще? Сейчас милицию вызову. Генерал Анатолий. Ну-ка, я в милицию уже сообщил. Да. Вы свое не добьетесь. Что? Все, вы уже, все, пиздец вам. Все, пиздец вам. А ты кто? Все, все, все. Ты уже на крючке. Так ты кто? Ты скажи, ты кто? Генерал родной. Анатолий. Милиционер, блядь. Ты куда звонишь-то, родной? Не добьете своего. Вы уже на карандаше. Ну-ка, я в милицию уже сообщил. Понял-то, нет? Да ты куда звонишь-то, скажи? Ты глухой. Ты, оказывается, воруешь, да? Воруете и продаете, да? Кого? Наркотики. Ты куда звонишь? Наркотиком пахнет, да? Мужик, а ты глухой. Скажи, кто меня. Ты и куда ты звонишь. Ты, а тебе какое дело? Ты позвонил ко мне домой и начинаешь мне угрожать. Мне есть дело. Дети здесь у меня. Ты кто? Ты выебывайся, а? Ты вот кто? Ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой? Ты мне звонишь. Вот и представься. А это кто ты? Главарь, да? Пошел ты нахуй, я тебе говорю-то. Ты понял-то, нет, мужик, что я говорю? А, мужик, пошел ты... Пошел ты нахуй. Ты, мужик, ага. Давай это... Да ты скажи, кто ты, почему ты ко мне звонишь? Ага. Я вот вообще без понятия, кто ты такой и что тебе надо. Ты же сынеш, блядь. Вы это сотовый воруете и продаете, да? Это кто тебе такой сказал? Вот я сейчас это все записываю, то и разговоры. Все ваши старания, блядь, будет сейчас в милиции там, все. Будете арестованы, блядь. Кто ты такой? Вот попадите. Представься. Чтоб тебе, блядь, арестовали нахуй сегодня же, блядь. Мужик, слушай, ты на кого-то обиделся, но, по-моему, не на меня. И, а тебе какое дело? Так ты ко мне домой позвонил и начал мне этот, матюгами на меня... И угрожать тебе, стал. Тебе доверили телефон, радуйся, а не делай людям плохого. Вот я опять не понимаю, о чем ты. Объясни, в чем дело-то? Я вот вообще не понимаю. Ты, наверное, номером ошибся, и вот вы... просто так грубишь мне. Ой. Вы что думаете, себя непобедимые, да? Кто? Я вот ты какую-то ерунду говоришь, я тебя не понимаю, угрожаешь мне, еще что-то. Помолчи. Соня. И со вами и командовожка есть. Что ты сказал? Вот скоро не будет нихуя, блядь. Понял-то, нет? Так ты скажи, кто ты такой? Милиционер, блядь. Кто? Лейтенант Анатолий. Кто-кто? Кто-кто? Че смеешься? Ты пьяный, что ли? Да. Ну так и че, ты пьяный, не тот номер набрал и угрожаешь мне. Завербовали не туда попал. Тебя. Кто вербует? Ладно, стоп. Кому ты звонишь? Имя, да? Фамилию назови. Кому ты звонишь? Наоборот, ты звонишь ко мне. Вот. Это ты мне только что позвонил. Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Кому ты звонишь? Вот я попадусь тебе. Да, кто блядь, я-то? Сразу, мигом. А? Кому ты звонишь? Какая пизда тебя набила-то, блядь, дураком живешь на свете, блядь, а? Машенька, блядь, проститутка. Так ты кому звонишь-то? А тебе какое дело? Тебе, ты позвонил, ответил мой ребенок. И ты, я не знаю, начал хрень ему говорить. Чего? Сейчас я трубку взял, и я не понимаю, что ты хочешь. Ты угрожаешь. Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Ну, ты позвонил ко мне домой и начинаешь угрожать. Ты даже не знаешь, кому ты звонишь. Ты мне звонишь, ты, понимаешь? Ты, я трубку взял, когда ты мне позвонил домой. Ты зачем ты звонишь? Ты или бухой, или полудурок. Других у меня вариантов нет. Солярку набери, кубика два, на всю жизнь хватит. Чего-чего кубика два? Солярки. За хуяр себя, блядь, за лупу эту встрыть. Дурак ты, мужик, и пьяный. Наркотиком пахнет, да? Ну, не знаю, если ты наркоман, то, может, и пахнет. Ты же ищешь, блядь, наркотик. По твоему голосу ты такой вообще прожженный нарик. А я главный... Еще и вор. Это определение. Чего ты сказал? Вот следы идут где-то к телефону, скоро найдешь их. Да я, слушай, не прячусь. Вот попадетесь. Куда ты звонишь, объясни мне. Хуже. Слушай, тебя непонятно, давай. Ляг, поспи, отдохни, проспись. Легче станет. Давай, блядь, пока. Скоро вас арестуют. Алло. А где вы находитесь? Алло. Алло, алло. По какому адресу? Где ты живешь? Ну, слушай, после того, как ты мне так угрожал сильно, я вот что-то не хочу говорить тебе, где я живу. Где вы живете, а? Ну, положим, в Костромской области. Ну и там и похороним, нахуй, блядь. Какую могилу тебе вести? А? Мужик, кто тебя обидел? Че ты такой злой? А тебе похороним. Скажи по-нормальному. Ты что, ебёт, что ли? Ну, так ты мне звонишь, угрожаешь, обижаешь, вот. Плохие вещи говоришь. Я вот просто так из интереса с тобой разговариваю. Ребенка моего напугал. Про могилу что-то тут говоришь. Кто тебя обидел? Расскажи мне. Может, легче станет. Вот и я про себя ты говоришь. Что-что? Ну, повнятней говори, не слышно. Сколько лет тебе, дураку, а? А что это я дурак-то? Сколько лет пока тебе, дураком, дураку? Пока дураком себя ведешь ты. Я с тобой нормально разговариваю. Вот, вам. Машенька, ну, кто тебя обидел? Блядь. Кто тебя обидел? А? Кто тебя обидел? Жизнь? Сидор Петрович. Или кто-то конкретно? Сидор Петрович. Ну, что ты обзываешься? Ни за что. Он милиционер. Кто милиционер? А? Кто милиционер-то? Генерал Анатолий. Что-что? Генерал Анатолий. Милиционер, блядь. Тебя Анатолий зовут? Да. Ну, уже что-то. Если не врешь, ты что, конечно. Специально в дежурях сидишь, да? Где дежурю? Ты мне звонишь, ты мне третий раз домой звонишь. Наоборот, ты звонишь ко мне. Мы все вас рассекли уже. И таких козлов ловит, блядь. А вы ты еще сопливые, блядь. Вот. тебя справочка-то есть? Откуда ты взялся такой? Я не знаю, откуда ты взялся такой. Столько лет без тебя, столько лет ты вдруг появился. Чего, чего? Даже интересно, откуда вы такие беретесь? Ну, ага. Ага. Нет, нет, вот раз появился. Дурак Анатолий, давай, как давай, ты представился. Ну, что молчишь? Не знаю, ты у нас разговариваешь. Сколько лет тебе, дураку, а? Ну, повторяешься. Что-нибудь новое придумай. Четвертый раз уже эту фразу говорит. Что-что? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Ну, это тоже ты говорил не раз. Ничего да, нового. Да. Дураки дураком же, а? И это я слышал. Что-что? А я тебе принесу 500 рублей. Хуй сосать будешь? Если нет? Что? А? О, вот уже что-то новое. Молодец. Фантазия еще работает. Хуй сосать будешь. Давай еще что-нибудь придумай. Ты старый пенек. Ты сосешь, да? Разрядись. Еще ну, что-нибудь понял, скажи. Нет, что я говорю, что пошел ты нахуй. Вовка слушает. Алло. Вовка слушает. Игорек. Вовка слушает. Игорюшель. Вовка Демиховский слушает. Позови Игорька-то. А кто алло. Вы, извините? Игорек, да что ты, блядь, охуел, что ли? Почему у тебя голос такой? У тебя грубый был всегда. Да он отошел, его нет. Это Вовка, отец его. Давай встретимся. Алло. Кто ты? Я чтобы передал ему, кто ты? Евгений Александрович. Евгений Александрович, вот я так Игорьку и передам. Да. Его нет, он отошел. Ну, давай встретимся. Хорошо? Хоть поговорим, где он? Ну, какой разговор? Конечно, встретитесь, но он отошел. Его сейчас нет здесь. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучаю. Да, ты че? 2 сантиметра, да. Ничего себе, да. Отлично. Блин, вот и все, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это здорово. Будешь сосать, как положено. Ясно. Ну, я передам. Я его отец, красавчик. Ты хоть слышишь меня или нет, Женька? Я отец его. Как ты разговариваешь с отцом Игоречка? О, блядь. Матюкошник ты. Что это? Ой, какая ты грозная. Слушай. Царство вам небесное. Скоро помрете. Алло. Хуесос ты, блядь. И пидорас мне. В жопу шоколадную ебись, нахуй. Иди. Будешь сосать, как положено. Че молчишь-то? Дурак ты набитый. Алло. Что ж так обосралась, аж пизда в гамне, блин. Так, ты куда звонишь, козел долбанный? А то сейчас тебя найдем, мы тебя отыщем. Позови Игорька-то. Ты куда звонишь? Какого позови Игорька? Позови Игорька-то. Какого Игорька? Фамилию, кому ты звонишь? На ножке, манда. Будешь сосать, как положено. Алло. Кто это? А? Алло. Ау. Здравствуйте. А вы кто? Коля. Алло. Да. Да, да. Коля, да? Да. Кто? Ро. А? Алло. Ну что? Кто? Говори, говори, говори, козел, ты ебаный. Коля, да? А? Да. Алло. Да. Коля. Да. Как назвали мальчика-то? А? Алло. Да. Коля. Да. Алло. Да. Кто ты это? Глухой, блядь, хуёплёт. Чего? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? А? Алло. А? Кто? Давай, давай. А? А? Кто? Ну-ка, на, Таня, поговори. Алло. Алло. Кто это? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? А мы Барановы. Ну, дайте свой адрес, дайте. А это кто звонит? Сейчас я вам звоню. Алло. Алло. Я ничего не набираю, вы мне звоните. А вы что, ошиблись, а? Кто у вас соседи, вы скажите? Я хоть вот, может быть, дойду, что ли, к вам. Вы вот, у нас, кто у вас в соседях живет? А? У нас никаких соседей нет. Почему мне не скажете, кто в соседях у вас? Рядом вот кто? А? Мы Барановы! Рядом кто у вас живет? Там Величко через дорогу живут! Вы не знаете, сумасшедшие? Чё, Ким? Алло. Подожди. Алло. Алло. Вику знаете с Борисом на Карла Маркса? Алло. Нет, там, да. Подожди. Не туда попал. Кого? Каких Борисов? Каких Борисовых? Вы вот на Карла Маркса... Вику знаете, Вику? Нет. А? Не знаем. Ты что орёшь-то? Я не ору, говорю. Что? Чё? Какого-то Марса, блин. Алло. Алло. Да. Вы что мне второй день звоните? Кто звонит? Чё-то этот голос знакомый, я не пойму, кто вы. Так мы Барановы. А? А вам кого надо? Вику знаете с Борисом на Карла Маркса? Кого? Вы вот на Карла Маркса... Вику знаете, Вику? Нет. А вы около кого хоть там живете? Кто это вы такой-то? Ну, Велишка, да. А? Велишка надо. Да. Фамилию-то. Да. Да? Да, да. А, так они водят через дорогу. Никого вы нету. Не туда попали. Не туда попали. Да нет же. Ну, а? Дайте свой адрес, дайте. Мы Барановы. Да. Ну, скажите, кто у вас в соседях живет? Вот Велиска рядом, а тут больше жилья нет. Да. Потому что я не знаю, что вы за люди. Кто вы такие? Да кто звонит-то? Как фамилия? Алло. Спутали телефон. Я. Алло. Да. Здравствуй. А кто это говорит? Спутали. Алло. Кто? Кто тут? А? Вы ошиблися. А кто говорит-то? Барановы! Чё, блин? Какой? Лида, какая Лида? Что выдумала? А? Вы не туда попали! Ты чё, что, блин? Сумасшедшая, что ли? Ой, сумасшедшая. Сумасшедшая, что ли ты? А? Сумасшедшая появилась. Ага, появилась. Кто ночью звонил мне? А? Как ваша фамилия? Какое твое дело? А? Я вот сейчас позову вон этого Олежку. Вот сейчас зять приедет, да тебе даст. Угу, зять. Какой-то зять приедет. А? Какой-то зять приедет. Приклеилась. Вот ты дура сумасшедшая, что ли, сумасшедшего выбежала? А? Ты что, сумасшедшая, что ли? Алло? Алло? Ты дура, что ли? А без совета? А? Зачем вы звоните? У нас тут никаких соседей нет! Что мне тебе звонит-то? Чья такая появилась еще? Кто тут болтается все? Не тот номер набрали! Бандитка, что ли? Вот ой, бандитка. Ты дура! Сама ты дура! Нефиг звонить! Сейчас кого позову! Я тебя сейчас кого позову! Когда он тебе даст? А я сейчас Брестскому позвоню. Дура, не звони мне больше, не звони. Алло. Алло. А. Здравствуйте. Здравствуйте. Как? А? Чего? Кто созвонит? Кто звонит? А? Кто звонит? Я говорю, кто звонит? Родионов Володя. Алло. Какой Володя? А? Какой Володя? Да он на работе. Алло. Ай, Господи. Что вы сказали? Алло. Алло. Вы знаете Родионова Володина? Чё, этих Ионовых, что ли? Кто? Ионовых, да? Я как сказал. Родионов Володя. Алло. Я его, я такого Володю Ионова не знаю. А? Я не знаю такого Ионова Володю. Иванов? Нет. Нема тут Иванова. Алло. У нас только Ионов Гена. А? Только Ионов Гена. А? Ай, господи. Как он сказал? Диванова тут нету. Алло. Алло. Алло. А вас как зовут? Родионов Володя. У нас только Гена Ионов. Кто? Только Гена Ионов. А? Кто? Поняли? А? Я говорю, у нас Ионов Гена. Кто скажет? Кто же зеленый? Кто же зеленый? Алло. Алло. Кто же зеленый? А? Алло. Алло. А кто же зеленый? А? А я с кем говорю? Родионов Володя. А? У нас только Ионов Гена. Ионов? А? Да, Ионовы. Кто? Блин, кто? А? На другой улице живут. Нема тут Зиганову. Ай, господи. Кто же зеленый? Кто же зеленый? Как... Алло. А? Алло. А вас как зовут? Родионов Володя. Блин. Да что вы на телезвоните? Алло. Алло. Кто же зеленый? А? Алло. Вы не туда попали. Телефоном ошиблись. Кто же так? Кто же зеленый? А? Не тот телефон набрали. Не тот телефон набрали. А кто же зеленый? Зеленов? А? А? Они... Алло! Кто? Я говорю, они на другой улице живут. Иванов? Да, Иванов. Иванов. Нема тут Иванова. Гена Ионов. Иванова тут нету. Алло? Алло? А это кто звонит? Родионов Володя. А? А? Что вы сказали? Я говорю, вы ошиблись квартирой! Ай, господи, как вы сказали? А кто все звонит? А? Алло. Алло. Вы знаете Родионова Володина? Какого Родионова? Родионов Володя. У вас только Гена Ионов. А? Кто? Вы его... Ой, блин. А? Подожди. А? Блин. Вы в ваш баровицу попали! Милана?